Громовой ястреб Аргелтала стоял в тени полуразрушенной стены. Этот обожженный остаток строения был почти единственным в пепельной пустыне, последний уцелевший фрагмент здания, которому никогда уже не суждено вновь возвыситься. Капитан прохаживался в обществе Ксафина и своих младших командиров, братьев-сержантов Малнора и Таргала. Отделения погрузились на борт своих десантно-штурмовых кораблей в подавленном молчании. «Не будет никакого перезаселения», — сказал Таргал. «Этот город — гробница, здесь нечего отстраивать заново». «Во многих исторических хрониках упоминается», — произнес Ксафин, «что даже самые просвещенные цивилизации Терры в доимперские времена посыпали землю солью, разрушив город. Ничто не могло там вырасти на протяжении жизни нескольких поколений. Жители побежденного города были вынуждены искать себе новый дом, а не восстанавливать старый». «Как захватывающе!» – начал Малнор. «Помолчи!» – проворчал Таргал. «Пожалуйста, продолжай, капеллан. Я уверен, что каждый из нас слышит здесь отголоски этих древних событий. Сколько орбитальных бомбардировок мы провели сами. Сколько раз мы бились на развалинах, уничтоженных с неба городов. Это было больше, чем просто разрушение. Это было искоренение. Ультрадесантники сделали то, что и намеревались. Они стерли с лица планеты любое, сколько-либо значительное достижение цивилизации Хура. Урок и для нас, и для людей». Аргелтал повел группу в открытый грузовой трюм громового ястреба. Их подошвы простучали по аппарели. «Я целился из своего болтера в одного из 13-го легиона», — наконец вымолвил он. «Целился в горло». Он постучал по пучку кабелей на гибком многослойном вороте собственного доспеха. «Нажми я на спуск, он был бы мертв». «Ты не нажал», — ответил Таргал. «И никто из нас. Вот что важно». Аргелтал кивнул отделению 7-й роты, поравнявшись с ними, и надавил на пластину герметизации, активируя поршни аппарели. Гидравлика сжалась, втягивая трап обратно с медленным механическим скрежетом. «Я не сделал этого», — продолжил Аргелтал. «Но я хотел, после всего, что они сделали с нашим городом, после того, как они стали свидетелями того, как мы преклонили колени в ложном стыде. Я хотел, и я почти сделал это. Я приказал не стрелять, но желал в глубине души, чтобы кто-то нарушил приказ». Малнор не пошевелился, Ксафин промолчал. Спустя несколько секунд Таргал выдавил неуверенное: «Сэр». Аргелтал вглядывался в слабый проблеск дневного света в щели еще поднимавшейся аппарели. Не говоря ни слова, он ударил кулаком по клавише управления, останавливая закрытие. Капитан двинулся к аппарели, вновь начавшей медленно ползти вниз. «Сэр», — вновь предпринял попытку Таргал, — «я что-то видел, движение вдалеке, на краю северных кратеров». Его визор менял масштаб и резкость, показывая панораму неровного горизонта. «Ничего». «Менее чем ничего. Только прах и мертвые камни», — сказал Малнор. «Я скоро вернусь». Аргелтал уже спускался по трапу. Он не прикасался ни к болтеру на бедре, ни к двум клинкам за спиной. «Капитан», — произнес Ксафин, — «мы получили приказ возвращаться на орбиту. Это так важно?» «Да, там есть кто-то живой».